Начальница разгневалась. Романов не может больше оставаться лаборантом. Выгнать его, списать на общие работы. Но Романов так жалостно говорил ей о том, какая участь его ждет, если его, несчастного, выгонят из лаборатории, то начальница смягчилась. Так и быть, он не будет списан на общие. Но к приборам ему прикасаться нельзя. Пусть моет полы и топит печки. Иной работы ему в лаборатории не видать. Романов с готовностью согласился и уже на другой день в вечернюю смену гонял по полу мокрой тряпкой. Полы Николай II мыл плохо, но топил хорошо, угля не жалел. На его месте у прибора Брокмана теперь сидел я. Эта работа сама по себе неинтересна, но иногда волновала всерьез. Сколько раз, бывало, звонили в лабораторию с одной из трех наиболее опасных по метану сверхкатегорийных шахт. Сейчас вам принесут срочную пробу воздуха, суфляр. Слово «суфляр» означало внезапной струей из пласта угля выход газа. Прибегал в лабораторию газомерщик с пробами воздуха в опрокинутых бутылках. В этих бутылках возле пробки оставляется немного воды, так называемый гидравлический затвор. Я брал бутылку, опускал ее в ведро с водой, с помощью резинового шланга перекачивал воздух из бутылки в прибор. При анализе метан сжигается в стеклянные груши над налитой в грушу ртутью. Когда метана в пробе много, есть риск устроить маленький взрыв. В пробе с этикеткой «суфляр» могло оказаться и 30, и 50% метана. Такую пробу я разбавлял в определенной пропорции обычным воздухом и лишь затем приступал к анализу. На всякий случай прикрывал ладонью глаза и смотрел буквально сквозь пальцы, как вспыхивал в груши метан, и ртуть плескалась фонтанчиком. Красиво вспышка метана в стеклянные груши, но всякий раз при виде этой вспышки мне становилось не по себе. Легко можно было представить, что сейчас произойдет в шахте, если кто-нибудь, не подумавши, закурит неподалеку от выхода газа. Так оно и случалось не раз и не два. В том самом штреке, где я прежде катал вагонетки, 3 года спустя произошел взрыв метана, и тяжеленная вагонетка с породой была отброшена взрывной волной метров на 70 от забоя в другой конец штрека. А проходчиков швырнуло так, что никто не остался в живых, и поваленные взрывом деревянные крепления были забрызганы кровью. Когда я начинал работать в шахте и еще спускался туда по ходку, я ежедневно натыкался в верхней части ходка на контролера, заключенного, поставленного там для того, чтобы он обыскивал горняков, отбирал табак и спички. Но практически табак и спички в шахту мог принести любой. Во-первых, ходком мало кто пользовался, а на стволе не обыскивали никого. Во-вторых, контролером был доходяга, который не в состоянии был отобрать табак силой. В-третьих, этот контролер никогда ничего ни у кого отбирать и не пытался. Обыскивая, он только слегка хлопал по карманам и, если догадывался о спрятанном табаке, просил поделиться. Изредка он получал желанную щепотку, благодарил и даже кланялся. Помню один случай в начале 47-го года. Сидел я вечером в лаборатории, когда принесли очередные пробы воздуха с шахты номер 8. Пробы в больших бутылках темного стекла. Перекачал я воздух из одной бутылки в прибор, глазам своим не поверил. Прибор показывал, что в пробе целых 10% углекислого газа. Что за черт? При таком количестве углекислоты в воздухе шахтеры в забое могут задохнуться. Повторил анализ, та же самая цифра. А метана в пробе не оказалось совсем. Подошел скучающий Николай II. Я ему показал результаты. Он удивленно поднял брови, взглянул на этикетку пробы и посоветовал. Напиши углекислого газа 0,2%, метана 0,05. Все будет в порядке.